Решил? Тогда в путь. Вместо пролога. Настенная кукушка выглянула из гнезда, в очередной раз весело отбив растянувшийся адмиральский час. Старинные друзья сидели на кухне и неспешно поглощали нехитрые яства. Жареная курица, картоха и горюче-смазочный материал в приличном количестве помогали диалогу литься в непринужденном ключе. «То есть я могу на тебя рассчитывать?» Гость с надеждой взглянул на собеседника. «Лёх, не знаю, что за срочность?» Потлатый черноволосый парень лет 30 разлил следующую порцию беленькой по рюмкам и кивком обозначил следующее действие. «Если сегодня не найду, где схорониться, мне край!» Коротко стриженный тёмно-русый субъект провёл ладонью по горлу. «Сейчас надо решать. А сколько хоть должен-то?» «Может, ты накручиваешь? Расслабься!» Радушный хозяин улыбнулся и, подняв рюмку, замер в ожидании. «Саня, все очень серьезно». Оппонент посмотрел напарнику в соловеющие глаза, затем взял со стола рюмку и трагически произнес. «Не чокаясь». Опрокинув огненную жидкость, гость выдохнул и продолжил. «Меня пару раз уже предупреждали. А в последний вовсе пришлось сквозануть. Боялся, что в багажник засунут и в лес вывезут. Обещали. Просто так не выскочить. В общем, позарез надо куда-нибудь залечь. И чем глубже, тем лучше. Может, у тебя перекантуюсь пока?» «Извиняй, братух, но у меня не вариант. Жена завтра возвращается с детем». Чернявый почесал затылок и, взяв со стола трубу, начал рыться в контактах, мимоходом уточняя ситуацию. «А менты? В полицию не хочешь заявить или, скажем, в ФСБ? Они такие варианты обожают». «Там мои близкие в прошлом. Мне хорошо известны их возможности и связи. Если этот муравейник потревожить, то... В общем, при любом раскладе до суда не доживу. А получить медаль за заслуги перед Отечеством посмертно совсем не хочется». «Прекрати жути нагонять. Сейчас все порешаем». Пока хозяин вел переговоры, гость приговорил изрядный кусок мяса и погрузился в тяжкие размышления. «Если ничего не выйдет, то...» Хмурый парень мотнул головой. Даже думать в ту сторону было страшно. Отогнал дурные мысли и погрузился в воспоминания. Пару-тройку лет назад он и представить себе не мог, что окажется в таком положении. Откуда что взялось? Непонятно. Зачем работу бросил? Все бизнес, будь он неладен. Как водится, вначале подфартило. Первый куш пришел неожиданно и довольно быстро. А затем так же быстро и утек сквозь пальцы. В принципе, ничего необычного. Растранжирил бабки щедрый, а возможно и просто неосмотрительный деляга. Потом понеслось. Тачку разбил, женщина ушла. Хорошо, что детьми не успел обзавестись. Хотя, по правде, Алексей детей не хотел. Зачем ему такое бремя? Страшно представить. Пеленки, распашонки, подгузники, вечно орущий младенец. Прощай, свобода. И его Наташа это чувствовала. Сколько ни билось, мужчина держался как неприступная крепость. Нет, и все. Без объяснений. Вернее, не время сейчас, не готов. И так далее. И даже последний, казалось, железный аргумент, мол, как ты сам на свет появился, не принес результатов и поставил жирный крест на зарождающейся семейной жизни. Итак, год назад подвернулся отличный случай заработать. и Алексей решил, что судьба дает шанс разбогатеть. Смысл предприятия простой, как топор без топорища. Знакомые в полукриминальной среде, коих за непродолжительную деловую карьеру горе-бизнесмен приобрел в избытке, предложили несколько нехитрых схем. Там взял, тут скинул. И поскольку репутация у него была хоть и не авторитета, но все-таки человека слова, то доверили ответственное мероприятие. Как оказалось, очередного кота в мешке. Может, совпадение, а может и еще что-то. Но на второй довольно прибыльной, к слову сказать, акции с нашим предпринимателем случился казус, и тот остался по уши в судьбоносных подарках. Да и в чем, собственно, его вина? Просто зеванул и вместо одной тачки оставил груз в другом такси. Они ведь как братья-близнецы, все в шашечках. И стоял транспорт там, где следовало, вроде, и компания нужная. Ну а номер? Да шут с ним, с номером. Согласитесь, с кем не бывает. Спустя некоторое время Алексею позвонили и поинтересовались, когда же он намерен прибыть на место встречи с извозчиком, который ждет уже битый час. Осознав свою оплошность, курьер связался с диспетчерской службой и попытался выяснить, не хочет ли конкретный водитель, который вез его туда-то и туда-то, вернуть сумку. «Набитую», – мысленно продолжил телефонный диалог Алексей. «Что за сумка? Что было внутри?» – спросил диспетчер. Звонящий сбросил вызов. Сначала горемыку решили не пугать и не напрягать, а просто поставили перед фактом и отнеслись по-божески, предложив оплатить себестоимость в размере нескольких миллионов. Сумма не такая и серьезная. Но, как и упоминалось ранее, нашего героя словно заколдовали. И он, куда ни совался, везде напарывался на проблемы и неудачи. Наконец, кредиторы потеряли терпение. Пришла пора платить по счетам. Закон о банкротстве в данной ситуации ничего не гарантировал. И хватит о грустном. После пары коротких диалогов Александр отложил смартфон в сторону и уставился на задумчивого товарища. «Пляши, на Сенной будешь жить, в хоромах. Сосед мой давний знакомый не против. Ночевать у меня останешься». Таким образом, ситуация повернулась позитивной стороной к лопуху коммерсанту, обозначив смутные перспективы обрести достойное лежбище, да еще и в центре города. Довольный и пьяный гость расслабился. Время потекло по другим законам. На следующее утро Алексей, мысленно уже пребывающий в новой квартире, спокойно доехал на трамвайчике до своего района и прогулочным шагом направился в близлежащие высотки. Ночной летний дождик наполнил воздух приятной свежестью, постепенно избавив голову от остатков утреннего похмелья. Подойдя вплотную к торцу новостройки, путник вдруг застыл и призадумался. Затем, крадучись, словно шпион, сблизился с каменной стеной. Добравшись по стеночке до угла, за которым располагался парадный подъезд, шпион принялся внимательно исследовать округу перед входом в родное жилище. Так и до паранойи недалеко, но лучше перестраховаться. Не обнаружив ничего опасного, наблюдатель уверенно двинул к парадному подъезду. Ну как уверенно? Понесся бегом и, мигом влетев на шестой этаж, по лестнице увидел раскуроченную входную дверь в свою квартиру. Да, хотели бы попасть вовнутрь, следов бы не оставили. Ломали, видимо, с другой целью. Хоть не подожгли, и на том спасибо. В районе замка зияло несколько дырок. Ключ вставить не получилось. Алексей подергал изогнутую дверную ручку и понял, что без помощи не обойтись. Время 9 утра, будить постояльцев уже можно. Алексей решил пробежаться по этажу в поисках инструмента. С третьей попытки вынужденному взломщику предоставили орудие в виде монтировки, молотка и... В общем, ресурсов достаточно. Под натиском грубого металла первая дверь поддалась быстро, благо деревянная. Дверные петли остались невредимы, И взломщик после беглого осмотра второй линии обороны жилища отворил металлический вход. Добро пожаловать домой. Оказавшись дома, Алексей, не тратя времени даром, да еще и в свете последних событий, начал метаться по квартире, собирая все необходимое в два заблаговременно приготовленных баула. В таком же авральном режиме он перекусил скудными остатками пищи, после чего выгреб все съестное из холодильника. Годное следовало забрать с собой, остальное в мусоропровод. Спустя 20 минут квартира была обесточена и обезвожена. Хозяин с грустью в глазах посмотрел на свою родную базу и, глубоко вздохнув, вытащил сумки на лестничную площадку. Затем закрыл рабочую дверь, навьючил на себя свои пожитки и направился к лифту. Спустя минуту створки лифта мягко закрылись, унося прошлое в нулевую точку. Впереди замаячил свет свободы. Предстояло лишь несколько годков пересидеть на стороне. А потом все будет. Теперь я все исправлю. Хватит паразитировать. Внутри сущности родилось нечто решительное и воспарило ввысь.